Миф номер 29. Реконструкции внешнего вида предков человека основаны исключительно на больной фантазии ученых. Расшифровать это утверждение можно так. Я не понимаю, как делаются реконструкции, а раз не понимаю, значит, это чушь. Что ж, давайте разберемся. Методики реконструкции внешности по костным останкам разрабатывались учеными с XIX века в России. Это направление связано с именем знаменитого антрополога и скульптора Герасимова. Михаил Герасимов на огромной статистике, изучая современных людей и обезьян, выявил связи между деталями черепа и особенностями, покрывающей этот череп плоти. В частности, он убедился, что для человека и для шимпанзе эти закономерности принципиально не отличаются. Значит, их можно применять и к ископаемым человекообразным. Что Герасимов и проделал, выполнив классические реконструкции наших предков от австралопитеков до древних Homo sapiens. Разработанная Герасимовым методика неоднократно проверялась экспериментально. Михаилу Михайловичу предлагали восстановить облик по черепу человека, внешность которого была известна. Имелись фотографии, которые Герасимову, естественно, не показывали. Итог. Выполненные Герасимовым реконструкции очень походили на оригинал. Интересно, что, как пишет академик Брауншенбах, первым, кто признал методику Герасимова, оказался уголовный розыск. А ведь криминалисты – ребята серьезные, их больными фантазиями не купишь. Метод Герасимова успешно используется в судебно-медицинской экспертизе аж с 1939 года. В частности, по сделанным реконструкциям многократно удавалось опознать пропавших без вести людей. Пример. 1939 год. На территории Ленинградской области вдали от населенных мест обнаружили человеческий скелет со следами зубов хищников на костях. Изучение показало, что он принадлежит мальчику 12-13 лет. Герасимов восстановил по черепу скульптурный портрет, который сфотографировали в разных ракурсах. Для большей убедительности реконструкция была одета в пальто и кепку. Отец сразу безоговорочно узнал в реконструкции своего сына, указав, однако, что такого пальто у него никогда не было. Итак, при случае попробуйте убедить в том, что антропологические конструкции – шарлатанство сотрудников экспертно-криминалистического центра МВД Российской Федерации. Кстати, на Западе ученые признают приоритет Российской школы антропологической реконструкции, обязательно ссылаются в своих работах на Герасимова, пишет Веселовская, ведущий научный сотрудник лаборатории антропологической реконструкции, основанной самим Михаилом Михайловичем. Есть чем гордиться. Будем надеяться, что традиция не прервется, и у нас будут продолжать появляться новые талантливые реконструкторы. Назову с благодарностью тех, кто делал и продолжает делать отличные реконструкции для anthropogenes.ru. Сергей Кривоплясов, Москва, Роман Евсеев, Донецк, Олег Осипов, Киев, Анатолий Александров, Москва. Резюме. Миф. Реконструкции внешнего вида предков человека основаны исключительно на больной фантазии ученых. Опровержение. Техники восстановления внешности по черепу разработаны на основе огромной статистики. Их корректность подтверждена многократными слепыми экспериментами. Методы антропологической реконструкции нашли применение не только в палеоантропологии, но и во вполне прикладных областях, таких как криминалистика, а также, например, в пластической хирургии.